Глава 37. Хороший урок. «Я нашла куклу у себя на пороге», — рассказывала Пегги. Очень медленно и писклявым голоском, ведь она была куклой. «И решила поговорить о ней с мисс Флинт. Я понятия не имела, кто ее тут оставил. Сейчас-то я знаю, что это Фелисити Йеги, и мисс Флинт тоже в этом замешана. Как только я коснулась куклы, меня тут же в нее засосало». Вега обняла куклу Пегги, а потом посадила ее на стол. «Как же тебя расколдовать?» — пробормотала она. Пегги улыбнулась. «Я была уверена, что вы меня найдете. Шутка про Туфляндию была прекрасная. Я смеялась от души, наблюдая, как Эгги расхаживает по липовому дому с колготками на голове и туфлями на ушах». Вега расхохоталась. И тут в комнату ворвалась Эгги Хуф и схватила куклу Пегги. Френ быстро запрыгнула под шляпу Веги. «Это мое!» — взвизгнула Эгги. «Мое!» «Что здесь происходит?» — рявкнула Фелисити Бет. Она влетела в гостиную и теперь подступала все ближе к Флафаноре. Флафанора шагнула назад. «Думали, вам удастся меня провести?» — взревела Фелисити. «Это журналисты из новостей Проливуда. И они не собираются никого проводить, Фел-Фел!» — вмешалась Эгги. Фелисити сорвала с Веги шляпу и швырнула ее в угол. Вместе со шляпой Френ промчалась через всю комнату и врезалась в стену. В воздух взвилось облако волшебной пыльцы. До Эгги наконец дошло, в чем дело. «Да как вы смели!» — ахнула она. «Вас ждут большие неприятности!» — пискнула Пегги. «Ай, молодцы! Научили куклу разговаривать с помощью заклинания!» Гадко усмехнувшись, заметила Фелисити. «Ничего, вы все равно никогда не догадаетесь, как ее расколдовать!» Вега отняла у Эгги Хуф куклу и подняла над головой. Эгги запрыгала вокруг, пытаясь ее выхватить. «Никто не знает этого заклинания, и никто не знает, как его отменить!» Продолжала Фелисити Бет. «Его изобрела моя бабушка. До сих пор ни одна ведьма не догадалась, как им пользоваться, и не догадается». Она схватила куклу Пегги и хотела было оторвать ей голову, но тут распахнулась входная дверь. «Проклятие! Страшное проклятие!» — вопила мисс Флинт. «Моего магазина больше нет. Он разрушен до основания. Крышу сорвало, окна выбиты. «Стены рухнули! Это проклятие! Оно поразило нас!» И она выбежала из дома. На этот раз прямо сквозь стену. Фелисити Бет удивленно посмотрела на дыру в форме мисс Флинт. Воспользовавшись заминкой, Френ швырнула в лицо Фелисити горсть волшебной пыльцы, и Вега выхватила куклу Пегги. «Ой, как мне все это надоело!» объявила Фелисити, стряхивая с себя пыльцу. Казалось, у нее вот-вот повалит пар из ушей от ярости. «Тебе конец, Фелисити!» — радостно объявила Вега. «Я всем расскажу, что ты сделала, и тебя выгонят из липового дома. Пегги снова станет королевой водостока, и мы непременно выясним, как ее расколдовать». Фелисити Бет улыбнулась. Этого Вега никак не ожидала. Ведь Фелисити проиграла, они ее победили. Она почему-то улыбается. «Что ж, Вега, похоже, я должна признать поражение», — начала Фелисити. «Я ничего больше не могу сделать. Хотя... постой-ка, я же могу сообщить тебе то, кто ты на самом деле, как твоя настоящая фамилия и кто твоя мама. А взамен попрошу только Пегги. Всего-навсего». «Ты блефуешь, Фелисити!» — воскликнула Френ. «Ее фамилия Димэма». «Эту фамилию выдумали», — сообщила Фелисити. Страшно довольная собой, она летала по комнате у них над головами. «За всю историю водостока здесь никогда не было ни одной Димэмы. Наверняка дурацкую фамилию придумала мисс Хекс, с которой Вега жила в Верхнем мире. Пошутить решила, как я понимаю». «Признаться, я тоже удивилась, когда обнаружила, что если переставить буквы в твоем имени и фамилии, получится «Я мега-ведьма».» пробормотала Френ. Вега с трудом соображала. Мысли проносились в ее голове с такой скоростью, будто состязаются безумные феи. Например, Френ пытается обогнать Джулию Джамбо-Винкс. «А откуда ты знаешь, что здесь не было ни одной Тьемэмы?» — спросила Вега, подойдя ближе к Фелисити Бет. «Точно, откуда?» — пропищала кукла Пегги. «Мы нашли это в ГММ», — с гордостью заявила Эгги. «В ГММ?» — Флафанора фыркнула. «В ГММ ничего невозможно найти». «А Криспи нашла!» — с еще большей гордостью воскликнула Эгги. Фелисити Бет пнула ее. «Ну тогда мы просто спросим Криспи, да и все», — бросила Френ. Но Фелисити отмахнулась от феи. «Она всего лишь искала в документах имя Вега, а сами документы толком не читала, так что Криспи ничего не знает». «О чем вы вообще говорите?» — взорвалась Вега. «В Водостоке никогда не было ведьм с фамилией Диемема. Все это время ты жила под фальшивой фамилией, но я знаю, кто ты на самом деле», — спокойно разъяснила Фелисити Бет, села на диван и разгладила платье. «Давай, Вега, выбирай. Пегги или твоя настоящая фамилия? Да поскорее, а то у меня еще масса дел». «А как я узнаю, что ты говоришь правду?» — спросила Вега. «Никак». Вега посмотрела на Флафанору, потом перевела взгляд на Френ, на куклу Пегги и снова на Фелисити Бет, которая улыбалась от уха до уха. «А почему ты считаешь, что я сама не могу пойти в ГММ и найти то же, что нашла Криспи?» «Ну, во-первых, там очень пыльно», — сказала Эгги Хуф. «А во-вторых, Фел-Фел сожгла папку со всеми нужными документами, так что теперь этот секрет знает только она». Вега метнулась к дивану и схватила Фелисити за волосы. Но та просто взлетела и вырвалась у нее из рук. «Ну давай же, выбирай!» — рявкнула она сверху. «Погоди!» — воскликнула Флафанора, переводя взгляд с Веги на куклу Пегги, а потом на Фелисити Бет. «Вега, не спеши! Подумай хорошенько!» «Да чего тут думать?» — быстро сказала Вега. «Я выбираю Пегги!» Френ закрыла лицо руками. «Итак, твоя настоящая фамилия...» «Что? Ты выбираешь Пегги?» — взревела Фелисити. Вега кивнула и прижала куклу к груди. «Я выбираю Пегги!» Фелисити парила в воздухе и смотрела на Вегу, удивленно мигая. «Фел-фел!» — прошептала Эгги. «Ты не на это рассчитывала, да?» Такого действительно не ожидали ни Эгги, ни Фелисити. «Ты думаешь, что все такие же эгоистичные и самовлюбленные, как ты, Фелисити? Но это не так», — сказала Вега. «Ну, я бываю очень даже эгоистичной», — пробормотала Френ себе под нос. «Неужели ты правда думала, что я оставлю Пегги здесь, с тобой? Да я всему Водостоку расскажу о том, что ты сделала», — продолжила Вега. «И остальные заколдованные ведьмы это подтвердят. Например, главный редактор шикарной жапы Дарси Дрим». Она вытащила из кармана куклу Дарси и быстро прокричала заклинание. «Мы живо вышвырнем вас из города!» — пискнула Дарси Дрим. «Точно!» — подтвердила Вега. Френ улыбнулась ей, а Фелисити Бет зависла в воздухе в полном шоке. И тут Флафанора небрежно похлопала Эгги по плечу. «Кстати, никакой Туфляндии не существует. Я сама ее выдумала». Эгги изумленно на нее уставилась. «Нет, это неправда!» Сняв туфлю с уха Эгги, Флафанора прошептала. «Очень даже правда». «Что?» — завопила Эгги Хуф. «Но тогда получается, что я полная идиотка!» Вега распахнула дверь на улицу, встала на пороге и закричала. «Ведьма Гламбурга! Я, Вега, хочу вам кое-что сообщить!» Переглянувшись, Фелисити Бет и Эгги Хуф выскочили из липового дома и помчались по дороге, которая поднималась в горы, к самой волшебной вершине. «Дарси Дрим?» — прошептала проходившая мимо ведьма и уронила пакеты с логотипом магазина «Миссис Брю». «Это ты?» «Мередит!» пропищала Дарси, лежа на ступеньке, на которую упала. «Немедленно отнеси меня в редакцию журнала «Шикарная жаба!» «Шикарная жаба! Журнал для модниц!» «Это я, Дарси Дрим! Я вернулась, но пока еще заключена в кукле! К счастью, моя помощница Мередит любезно согласилась записать то, что я продиктую, ведь сама я не могу ничего писать. Ручки у меня матерчатые. Я не играла в прятки. Меня превратила в куклу Эгги Хуф и ее отвратительная подруга Фелисити Бет. Я решила отомстить Эгги и заколдовала шикарную жабу. Если она только осмелится прикоснуться к журналу, ей в лицо брызнет слизь, и туфли у нее исчезнут».